Мне нужно поднять уровень как можно быстрее, чтобы залечить эту рану. Если оставить все как есть, то ситуация явно скоро станет хуже. Нагноение, некроз тканей, бактерицидная инфекция. Даже то, что я вычистила рану с помощью контроля паутины, не дает никаких гарантий. Я ведь не промыла ее чистой водой и не дезинфицировала. Надо что-нибудь сделать, прежде чем появятся симптомы. А вот и мой шанс летит. Вокруг нет никаких других пчел. Но если бы был кто-то рядом, возможно, они пришли бы на помощь. Но сейчас, когда рядом никого и вправду нет, это не проблема. Я взмахнула паучьей звездой. Концентрация. Хорошо прицелиться? Вперед! Способность достигнута. Способность концентрация получена. Хм, я попала. И в тот же момент, когда я получила способность, я не думала, что попаду с первого раза. Паучья звезда, которую я кинула, попала в тело пчелы просто великолепно. Без задержки я использовала контроль паутины, чтобы закрутить паутину вокруг тела пчелы, и потянула яростно бьющуюся пчелу в гнездо. Я сделала еще одной жертвой моих ядовитых клыков. Отлично прошло с самого начала. Кажется, это хороший знак. Нет, я не должна зазнаваться. Из-за этого я уже попала в переплет. Надо быть скромнее. Пока что надо пообедать, поскольку я еще на один шаг приблизилась к цели. Хорошо? Приятного аппетита!